Из большой спальни открывался великолепный вид на озеро. На полу лежал отвратительный лиловый ковер. Эдди сидел на кровати и через открытую дверь ванной наблюдал, как Кинг снимает мокрые кроссовки, джинсы и футболку. На мгновение шагнул в зазор между дверью и выложенной кафелем стеной, чтобы поменять мокрые трусы на сухие. Он не возражал, когда Эдди пошел с ним в спальню. И вообще, придя в себя, отключился он секунд на 30, не больше. Демонстрировал прямо-таки невероятное спокойствие. Выйдя из ванной, он направился к комоду. «Это чья-то шутка?» — спросил писатель, роясь в ящиках в поисках сухих джинсов и футболки. Дом вроде бы указывал на то, что Кинг зарабатывал неплохие деньги. По одежде же Эдди такого сказать не мог. «Фантазии Мака Макачина и Флойда Калдервуда?» «Я не знаю этих людей, и это не шутка». «Может и нет. Но этот человек не может быть настоящим». Кинг надел джинсы. Говорил он очень уверенно. «Я хочу сказать, что сам его и придумал». Эдди кивнул. «Это я уже понял. И тем не менее он настоящий. Я сопровождаю его уже...» «Как долго?» Эдди не знал. «Давно. Вы писали о нем, но не обо мне». «Вы чувствуете себя лишним?» Эдди рассмеялся, но по правде говоря, он действительно чувствовал себя лишним. Может, Кинг еще просто не добрался до него. Если дело в этом, то он не мог считать себя в безопасности. Ага. «Не похоже, что у меня нервный срыв. Но человек, наверное, обычно не понимает, что у него поехала крыша». «Нет у вас никакого нервного срыва. Но я вам, тем не менее, сочувствую, Сэй. Этот человек...» «Роланд. Роланд из Гилеада». «Вы говорите правильно». «Я не помню, написал я про Гилеад или нет». Кинг задумался. «Нужно проверить страницы, если только найду рукопись. Но название хорошее. Прямо как в «Нет бальзама в Гилеаде». «Что-то я вас не понимаю». «Да, все нормально, я тоже». Кинг взял с комода пачку сигарет Пэл-Мэл, закурил. «Договоритесь, что вы хотели сказать?» «Он вытащил меня через дверь между этим миром и его миром. Мне тоже казалось, что у него поехала крыша». Эдди извлекли не из этого мира, близкого, но другого. И он тогда сидел на героиновой игле и сидел крепко. Но не стоило запутывать и без того сложную ситуацию такими подробностями. Однако он не мог не задать еще один вопрос до того, как они спустились бы вниз к Роланду и начался бы настоящий разговор. «Позвольте спросить вас, Сэй Кинг, вы знаете, где находится Коуп-Сити?» Кинг как раз перекладывал ключи и монеты из карманов мокрых джинсов в сухие. Правый глаз он прищурил, чтобы в него не попадал дым сигареты, висевший в уголке рта. Тут он посмотрел на Эдди, брови приподнялись. «Это не проверочный вопрос?» «Нет». «И вы не пристрелите меня из большого револьвера, который у вас висит на бедре, если я ошибусь?» Эдди чуть улыбнулся, решив, что для Бога Кинг неплохой парень. Потом напомнил себе, что Бог убил его младшую сестру, использовав в качестве орудия убийства пьяного водителя. И его брата Генри тоже. Бог создал Энрико Балазара и сжег Сьюзен Дельгадо на костре. Улыбка поблекла. Но он ответил. «Никого здесь не застрелят, Сэй». «Ну тогда я уверен, что Коуп-Сити находится в Бруклине. Откуда вы родом, если судить по вашему выговору? Итак... Я выиграл ярмарочного гуся?» Эдди дернулся, словно в него вонзили иголку. «Что?» «Ну, так бывало, говорила моя мать. Когда мой брат Дэйв и я быстро справлялись с ее поручением, то слышали от нее: мальчики, вы выиграли ярмарочного гуся. Такая у нее была шутка. Так я выиграл приз?» «Да, разумеется». Кинг кивнул, затушил окурок. «Вы хороший парень. А вот о вашем приятеле я такого сказать не могу. Никогда не мог. Думаю, это одна из причин, по которым я забросил тот роман». Писатель в очередной раз удивил Эдди. Он поднялся с кровати. «Забросили роман?» «Да, «Темную башню», так он назывался. Должен был стать моим «Властелином колец», моим «Гармингастом», моим... как ни назови. Когда тебе 22, амбиции у тебя хоть отбавляй. Но потребовалось не так уж много времени, чтобы понять. Это слишком большая задача для моего маленького мозга. Слишком, не знаю, неподъемная. Полагают, слово не хуже других. А потом я потерял синопсис». «Потеряли?» «Отдает безумием, ага. Но писательство и есть занятие безумцев. Вы знаете, что однажды Эрнест Хемингуэй оставил в поезде сборник коротких рассказов? Правда? Правда. И у него не было ни второго экземпляра, ни третьего, ни черновиков. Только первый. И он потерялся. Ну, что-то подобное произошло и со мной. Как-то крепко выпив, а может, закинувшись мескалином, я написал схематичный план фантастической саги на 5 или 10 тысяч страниц. Думаю, синопсис получился отличный. И по форме, и по стилистике. А потом я его потерял. Возможно, конспект сдул с багажника моего байка, когда я возвращался из какого-нибудь бара, блять. Никогда раньше такого со мной не случалось. Я всегда бережно отношусь к своей работе. Ну, ничего не могу сказать обо всем остальном. Понятно. Кивнул Эдди. У него возникло желание спросить. А не крутились ли поблизости люди в кричащих одеждах? Аккурат в те дни, когда ты потерял конспект. Такие люди, что любят ездить на больших автомобилях. Низкие люди, если давать им общую характеристику. Или, может, рядом был кто-нибудь с красной отметиной на лбу, которая выглядела как кровавый круг? Короче, нет ли у тебя ощущений, что кто-то украл твой конспект? Может, этот кто-то очень не хотел, чтобы ты дописал «Темную башню» до конца? Пойдемте на кухню. Нам нужно посовещаться. Эдди, очень бы хотелось знать, о чем, собственно, им нужно посовещаться. Но в любом случае тему следовало найти верную, потому что это был реальный мир, не допускающий повторов.